Глава вторая. Я мчался по полигону, верхом на персике. А огненный кот, в свою очередь, бежал, укрываясь за ногами колоннами носорога. На моего питомца действовали 4 скольжения, а я переливал в него свой антар. Да, методику по передаче энергии поведал мне старец Дмитрий. Называлась она просто «связь». Мы же с котярой начали ее активно осваивать и использовать. Персик перескочил через преграду в виде армированного бетона. Затем спустился в окоп и выскочил возле противников. Конечно, никаких противников не было. Мои монгольские пилоты разделились на 2 команды. Слева медленно начал распускаться огненный цветок от тренировочного снаряда. А МПД «Ярость Императора», в который и угодил заряд, теперь считался уничтоженным. Но почему-то все МПД опускали орудие и прекращали стрелять. А я обратил внимание на Грелла. Он замер с поднятыми руками вверх и зверским лицом. Конечно, командир монгольских пилотов замер лишь для меня, а на самом деле он махал руками, приказывая прекратить огонь. Я похлопал персика по спине, кот скинул скольжение, и мы направились к Гереллу выяснить, что же случилось. Герда появилась в самый последний момент, когда я подошел к командиру пилотов МПД. «Ага!» — шутливо повысив голос, начал я. «Так вот, почему наши войсковые учения были прерваны столь неподобающим образом». «Ты только не сердись», — начала Герда. «У меня к тебе очень важное дело». Прошлым очень важным делом была поездка на ярмарку каких-то никому не нужных артефактов. Припомнил я причину, по которой Герда сорвала отработку слаживания между пилотами 2 недели назад. «Неправда. С такой ярмарки я урвала очень полезный зонтик». Возмутилась благоверная и добавила. «В этот раз все по-другому». «Что?» «Антропологи нашли скелет, сохранившегося до наших дней змея Горыныча в вечной мерзлоте». Герда расплылась в улыбке. «Нет, все намного серьезнее». «Что может быть серьезнее змея Горыныча?» Я изобразил серьезность. «Я нашла гадалку, которая использует самые настоящие карты Таро». Герда сделала акцент на слове «настоящие». На что я тяжело вздохнул. «А ты в этих своих солдатиков потом-то играешь». Нужно признать, что я действительно проводил слишком много времени на полигоне, особенно последние 2 месяца. А девушки, они даже если и замужем, требуют внимания. А иначе начинают маяться всякой фигней, вот как Герда сейчас. И еще... У них становится скверным характер. Но я не мог не предпринять еще одну попытку съехать с этой темы. «Милая, ты же сама предвидишь будущее. Зачем тебе еще и гадалка какая-то?» «Это другое!» Насупилась Герда, скрестила руки на груди и повернулась бочком. А спустя пару секунд, еще больше нахмурившись, спросила. «Ты меня вообще любишь?» «Это... шантаж?» Я поднял левую бровь. Герда не выдержала и применила другую тактику. Она сразу стала милой и улыбчивой. «Ну, пожалуйста, давай съездим, а?» «Если больше 100 километров от Москвы, то никуда я не поеду, как ни упрашивай». «Спасибо!» Любимая кинулась на шею и поцеловала в губы. «Говорят, она такое рассказывает. Это баба Нюра просто находка». «Стоп! Баба Нюра?» С нескрываемым скепсисом в голосе переспросил я. «Ну да, а что?» «Мне почему-то казалось, что у серьезной гадалки должно быть имя соответствующее, а не баба Нюра». «Съездим, и ты свое мнение поменяешь», не согласилась Герда. «Ладно, тогда давай назовемся не своими именами. Пусть эта баба Нюра голову поломает». «Давай». Без колебаний согласилась женушка. «Тогда поехали». «Что, прямо сейчас?» Притворно изумилась Герда, но на щечках прорезались ямочки. «Да? Чего тянуть кота за причинное место?» Я покосился на Персика, который из вежливости стоял в паре метров от нас. «Ну, ладно». Опять согласилась любимая. «Я все равно приехала с Владимиром, и он заправил полный бак». На лице Герды засияла победоносная улыбка. «Ах ты, рыжая лиса! Ты все заранее просчитала!» «Да, я такая. Самая обычная гениальная женщина». Я взял супругу под локоть, и мы направились к выходу. Возле машины курил Зефир. Бывший байкер был одет в темно-синий костюм в мелкую полоску, лакированные туфли и кожаные с прорезями перчатки. Завидев меня, Володя сразу затушил сигарету и улыбчиво поздоровался. А затем поспешно достал из кармана круглую леденцовую конфету и закинул себе в рот. «Климент Ирисархович, будете?» — предложил мне конфету бывший байкер. Такое предложение меня смутило. Нет, слуги у меня могли себе позволить некоторые вольности, но леденцом меня угощали впервые. Я с сомнением покосился на угощение, и это не укрылось от Зефира. «Господин, они со вкусом мандарина. Я каждый раз после...» Володя покосился на окурок затушенной сигареты. «После курева посасываю». «Я не люблю сладкое, но один давай». Скорее из вежливости согласился я. «Вот». Зефир радостно протянул мне ладонь с леденцами. Я, не глядя, засунул леденцы себе в карман. Ехали мы недолго. Хорошая трасса и приемистый автомобиль сыграли свою роль. Жила баба Нюра в поселке Фатеево, около 80 километров от Москвы. Нужно сказать, что дороги здесь оказались не хуже, чем на императорской трассе. А домики более чем приличные, почти все из красного кирпича, с крышами из черепицы, добротными заборами и высокими окнами. «Какая улица, госпожа Герда?» — спросил Зефир адрес. «Заповедная, 12. Там еще магазин рядом был на карте». Сразу же ответила супруга. «Понял». Машина завернула с центральной улицы влево. А за поворотом мы увидели несколько машин, припаркованных возле дома. Судя по всему, эта баба Нюра пользовалась некоторой популярностью. Может, я ошибся? Зефир остановил машину, и мы с Гердой направились в сторону дома. Но, не дойдя до калитки пару метров, услышали низкий мужской голос. «Ну и где твой заступник, а? Если никто не приедет, ты нам будешь платить по два раза больше, ты поняла?» «Да уже, считай, приехал», — с облегчением и явно южным выговором ответила женщина. Я толкнул металлическую дверь, вырезанную в воротах. Во дворе находились человек 10, если не считать бабы Нюры и ее мужа. Определить гадалку с мужем не составило труда. У незваных гостей оказались короткие стрижки типа ежик. Одеты парни были, как бандюганы из фильмов про 90-е, в спортивные костюмы. Но это не было лишь видимостью. Ребятки действительно занимались, а под костюмами проступали мышцы. Опять уголовники или местное ОПГ. Взгляды молодчиков устремились на меня, а гадалка обрадованно закричала. «Климент Аристархович, что ж вы так долго ехаете? Меня тут-то чуть на лоскуты не порвали ироды!» Женщина лет 60 обвела всех присутствующих взглядом. Мы с Гердой переглянулись. «Ты точно не говорила наши имена?» — уточнил я. «Точно!» — с ноткой обиды прыснула благоверная. «Этот вот молодой и есть твой защитник?» С нескрываемым презрением и гнусной ухмылкой поинтересовался бандит, указывая на меня пальцем. Я сразу понял, что он здесь за старшего. Накинув на себя три скольжения, я применил рывок, и вот уже моя рука сжимала палец старшего. Раздался мерзкий хруст, и бандит завопил от боли. А я с любопытством посмотрел руку бандита. Указательный палец оказался выгнут вниз и немного назад. Покраснел и начал наливаться кровью. «Эй, скудоумные полупокеры! Вы хоть знаете, кто я такой?» Шпана непонимающе уставилась на меня и на своего старшего. «Я Климент Аристархович Демидов. Тот самый, который спас царевича Алексея в том году. Вы что, телевизор не смотрите? А в надежде не отупеть окончательно?» Прибавил я в голос наглости и напора. «А, и точно?» — очухался один из бандитов. «Точно, его по телеку показывали год назад. Он в одного темного жнеца прикончил и еще весь дворец хренам собачьим расфигачил». «Кабан, ты совсем тупой? Он нам заливает про розовый снег, а ты ему веришь? Похож, да. Но не он это. Нафига этому Демидову ехать к нашей бабе Нюре? У него своя гадалка есть». Вполне резонно заметил еще один член ОПГ. «Я не гадалка, я предсказательница!» — возмутилась Герда. «Я там тоже была, и разрушенный Екатерининский дворец — моя заслуга, если это можно назвать заслугой». «А соска у тебя ничего!» — оценил Герду самый молодой в компании и самый глупый. Почти сразу после слов ублюдка возмущенно загромыхали облака, но никто из бандитов не придал этому значения. Остальные удальцы потихоньку начали приходить в себя. Трое накинули на себя доспех духа, а один даже начал украдкой плести атакующий аркан. Видимо, придется по-плохому. Я это все видел в замедленном темпе и даже не думал давать ублюдкам фору. «Персик! Фас!» — скомандовал я, на что мой питомец моментально отреагировал и прыгнул на бандита, который плел аркан, повалив его на землю и прижал лапами к земле. Один из подонков достал ствол и направил его на Герду. «Эй, слышь, я сейчас твою деваху вольну!» Я хотел было на рывке приблизиться к дурачку и отобрать огнестрел, но было поздно. В небе послышались раскаты грома, а через миллисекунду разряд превратил угрожавшего в горстку черного пепла. На Герде засияла диадема небесного свода. И, кажется, это подействовало лучше, чем выпрыгнувший из ниоткуда огненный кот и я со своей скоростью. Выродки застыли в полной нерешительности. Я же, скорее для привлечения внимания и чтобы окончательно деморализовать противников, сломал старшему в банде нос в довесок к пальцу. «Слушайте внимательно!» — начал я, перекрикивая стенание покалеченного бандита. «У вас только один шанс уйти отсюда живыми — это бросить оружие и бегом свалить в закат. А если вы еще раз здесь появитесь, то я вас найду и сделаю инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Это тех, кто выживет, конечно». Лица ублюдков побелели. Они смотрели то на меня, то на своего вожака, то переглядывались между собой. Гром пророкотал совсем рядом, отчего бандюки местного разлива вздрогнули, как по команде. Теперь все смотрели только на Герду. Девушку окутывали разряды электричества, а сама она зависла в полуметре от земли. Теперь только до подонков дошло, что удар молнии не был случайным, а перед ними те самые Демидовы из телевизора. «Мы все поняли, братан, уходим!» Первым заговорил тот, что стоял напротив меня. Бандит поднял руки и попятился бочком к выходу. Его дружки последовали за ним. Последний выходил, скрючившись, старший, сжимая сломанный палец и то и дело вытирая от крови лицо. «Ой, слава богу, вы приехали. Гердочка, проходи в хату. Я к вашему приезду пирогов с брусникой напекла». Женщина расплылась в улыбке. Мы с супругой вновь переглянулись. — И вы не стойте столбом, Климент Аристархович. Я все это загодя видела. Все никак дождаться вас не могла. Полгода меня ироды обдирали, как липку. А я знала. Знала, что вы приедете, только когда не ведала. Только сегодня ночью открылась, и я с утра пирогами занялась. — Ладно, пошли. Я взял Герду под руку, и мы направились в сторону дома. — А ты чё замер, аки ящица на солнышке? Сменив мягкий, благожелательный тон на приказной, баба Нюра обратилась к мужу. — Проводи гостей, дорогие, до хаты, и баньку затопи, шоли. — Не ворчи, старая! — огрызнулся мужичок с седой бородой, но беззлобно, скорее для сохранения собственного достоинства. — Дай от происшествия отойти. И не трогай брагу, а то знаю я твои отхождения. А потом мы пили чай на травах, ели пироги с брусникой, а вот от баньки отказались. Хороший урок вы преподали пономаревским выродкам, Климент Аристархич. Вот только вернутся они, сердцем чую, вернутся, — запричитала баба Нюра. Видела я, аки хата моя горит. Да. Ходить к гадалке за таким предсказуемым исходом было не нужно. Я это и так понимал. — Что за пономаревские? — решил уточнить я. — Да, соседнего села. Уголовник он, пономарь, Сашка. Вор и душегуб проклятущий. — Ой, сердце чует неладное! — запричитала баба Нюра. — Не переживайте, я обо всем позабочусь. Я сейчас. Поднявшись со стула, вышел на улицу. Сигнал ловил плохо, и пришлось его немного поискать. Найдя место, где телефон нормально ловил, я набрал Сойкину. «Добрый день, Климент!» — поздоровался первым старший инквизитор. «Валера, можешь говорить?» «Да. А что случилось?» «Тут такая история. На одну хорошую женщину наезжают местные деревенские бандюки. Мне пришлось вступиться». Герда спалила одного ублюдка при самообороне. Сойкин рассмеялся. «Нужно быть совсем отбитым на голову, чтобы к твоей жене начать приставать. Я хотел сказать, что с ее артефактом, с ней теперь не факт, что виртуоз справится». «Это сейчас не важно. Важно, что банду мы эту отпустили, и они, скорее всего, вернутся, поквитаются с женщиной». «Я тебя понял. Мне нужен только адрес». «Конечно, но что ты планируешь делать?» «Ты же сам сказал, что там местное ОПГ, так?» «Да». «Вышлю понимающих оперов в сопровождении силовой поддержки. Они быстро, очень быстро найдут на членов банды статьи и посадят. А выйдут они не скоро, если вообще выйдут». «Сурово. На самом деле так все и делается». Уголовники, особенно нижнее звено, часто не понимают, когда нужно остановиться. Записывай адрес. Село или поселок Фатеева, улица Заповедная, 12. Женщину зовут баба Нюра. Она все расскажет. А уголовники, их здесь называют пономаревскими. Все, понял, принял. Спасибо, Валера. Да без проблем. Звони, если что. Я вернулся в дом гадалки. «Вопрос с вашими обидчиками будет улажен в ближайшее время», — пояснил я с порога. «Ой, спасибо вам, Климент Аристархович. Они же не только меня, всех достали. И девок портили, и мужикам ни за что хари чистили. Один в реанимацию попал с башкой пробитой и роды. Управы на них нет». «Мы бы очень хотели, чтобы вы нам на картах погадали», — попросила супруга. «На картах?» Не сразу поняла, о чем речь баба Нюра. «Ах, на картах! Это я могу, только вы должны были с собой сахарка привезти». Герда расстроенно посмотрела на меня. «Я забыла. Да и не думала, что Климент согласится». «Какая оказия!» Развела руками баба Нюра. «Без сахарка никак». «Погодите». Я полез в карман брюк и вытащил 3 мандариновых леденца. «Такой сахарок подойдет?» гадалка присмотрелась. «Отчего же не подойдет?» — обрадовалась женщина. «Очень даже подойдет. Идите за мной». Мы проследовали в самый дальний уголок дома. Маленькая комнатка размером 3×4, в которой почти не оказалось свободного места. Все стены были увешаны различного калибра полочками и шкафчиками. Электрический свет отсутствовал, и баба Нюра начала разжигать свечи и какие-то травы. Длилось это пару минут, а когда женщина закончила приготовление, то воздух наполнился терпким запахом полевых трав. В центре комнаты расположился круглый столик, на середине которого стояла узорчатая шкатулка. «Ну, садитесь, будем приступать». Мы молча сели, Герда коснулась меня рукой. Я ощутил, что ее кожа вся покрылась крупными мурашками, и невольно улыбнулся. «Нет, ну чего может с нами случиться в компании старой неодаренной женщины?» Баба Нюра взяла шкатулку и достала оттуда колоду карт и положила на нее оранжевые леденцы. Карты оказались очень большими, если положить на ладонь, то карта накрыла бы ее полностью, включая и пальцы. «А нужно какие-то конкретные вопросы задавать, или это происходит само по себе?» «Карты сами все покажут». Голос бабы Нюры изменился, он стал более грубым и низким. Я ощутил движение магии вокруг. Комнату заполняла энергия. Нет, не так. Комнату наполняли три типа энергии — антар, бахир и энергия изнанки одновременно. Потоки начали закручиваться против часовой стрелки, легкий ветерок заиграл в волосах. «Ничего не понимаю», — вырвалось у меня. «Как вы это делаете?» «Я ничего не делаю», — с вызовом ответила гадалка. «Если мир не захочет вам открыться, Климент Аристархович, то и предсказание не получится. Или я вам расскажу что-то незначительное, или то, что вы уже давно знаете без меня». Воздух становился плотнее, энергия все прибывала, становилось тяжело дышать. «Но вы же владеете даром. Я хочу сказать, что ни антаром, ни бахиром вы не можете управлять». Женщина склонила голову на бок и грустно улыбнулась. «Эта магия не разделена на антар или бахир, она целостная, она приходит и уходит, а я над ней не властна». Что-то такое я уже слышал от Атланта. Неужели я сейчас являюсь свидетелем мировой магии? Я задал еще вопрос. «А на ваших картах там же должны быть рисунки? Всякие картинки, символизирующие смерть или отшельника, или силу?» Баба Нюра снисходительно улыбнулась. «Климент Аристархович, у моих карт с обоих сторон рубашки». Женщина подняла верхнюю карту и показала мне ее с обоих сторон. «Даже так?» Я почувствовал, что энергия вокруг забурлила, начала закручиваться и перемешиваться. Баба Нюра это тоже ощутила и, грозно глянув на меня, сказала: «Все, разговоры кончились, теперь только гадание». Свечи задрожали, заколебались, словно от сильного ветра. Тени заплясали по стенам, а огонь стал зеленым. Никакого ветра не было, но свечи метались из стороны в сторону, пока все не погасли. Все, кроме одного подсвечника, стоявшего возле колоды карт. В комнате стало темно и неуютно. Герда прижалась к моему плечу. «Божечки, страшно-то как!» Баба Нюра начала тасовать колоду карт. Когда она тщательно перемешала карты Таро, то положила на стол первую сверху. По рубашке пошла рябь, краска потекла, складываясь в рисунок. В центре возник человек, а вокруг него рисованные черти водили хоровод. «Это вы, Климент Аристархович!» Гадалка указала на человека в центре. «А вокруг вас полно демонов!» Женщина вновь взялась мешать карты. Но в этот раз все оказалось быстрее. Гадалка вытянула следующую карту и положила ее в один ряд с первой. Все повторилось. Только теперь человек в центре карты в одной руке держал отрубленную голову демона, а второй насаживал еще одного на острие меча. На заднем фоне убегали еще три демона. — Вы будете сражаться с демонами, преследовать их. Да, это было и так понятно. На стол легла третья карта. Пустая дорога на закате уходила к линии горизонта. «Дальняя дорога», — огласила свой вердикт баба Нюра. «Ну уж нет», — возмутился я. «Мне в том году хватило заплыва по Северному Ледовитому». «Тихо!» — прыснула гадалка, грозя мне рукой, и я послушно замолчал. Четвертая карта изменилась почти сразу. На ней была все та же дорога, только посередине зияла огромная черная дыра. Создавалось впечатление, что дно у этой дыры отсутствует. «Дорога ведет в бездну!» Я тихо выругался, а Герда сжала до боли мою руку, впиваясь ноготками в мою кожу. На стол легла еще карта. На ней виднелась клетка, из которой на меня смотрели светящиеся глаза. Обладателя глаз, видно, не было. Но рядом стояли в рост человека песочные часы. Они были разбиты, а песок из сосудов давно высыпался и выветрился. — Ты встретишь узника, запертого в бездне. Он сидит в клетке очень давно. Он устал ждать спасения и потерял надежду. Он почти потерял рассудок. Нет, мне все же интересно. Но откуда баба Нюра взяла такие подробности? Не то чтобы я сомневался. На стол легла еще карта. Кажется, шестая. Теперь возле клетки стоял человек. Дверь оказалась открыта, а узник теперь смотрел на человека. «Это ты, Климент». Гадалка указала на человека, стоявшего возле открытой в клетку двери. «Ты спасешь узника!» Погасли последние свечи, а Герда с визгом выбежала из комнаты. Я же сидел на стуле и думал. «Кажется, моя спокойная жизнь опять закончилась».